Вот сейчас прервется этот непонятный разговор, и ее опять начнут экзаменовать. Она уже и не рада была, что согласилась попробоваться на роль в кинокартину. Куда ей? Здесь все так страшно, так непонятно. Мечта далекая, несбыточная мечта стать артисткой. Сейчас здесь отодвинулась от нее еще дальше, в еще дальшее небытие. Леониду стало жаль ее. Ему захотелось протянуть руку и погладить ее, как девочку, по головке. Да у нее и прическа была девичья. Две тугие с бантиком косицы. Он решил ее выручить. Он вдруг качнулся к ней, будто пораженный увиденным. «Ну, конечно же, конечно, это она!» — вскричал он таким восторженно-кликушеским голосом, что сам себе изумился. «Это она, Зульфия!» «Александр Иванович, вы нашли то, что нужно. Поверьте, я никогда не был так убежден». Он все же унял немного голос под пристальным взглядом Клары Иосифовны. «Конечно, понадобится работа, но главное есть. Ведь Зульфия в сценарии не разбитная, как это кое-кому кажется. Она вся собрана из множества вдруг. Она сама не знает, что взорвется в ней через мгновение. Тишина ли, озорство ли, песня, может быть. Она во власти этого вдруг». Леонид явно увлекся, он и сам был во власти этого вдруг. И вот вдруг вспыхнувшее в нем желание помочь этой перепугавшейся страшно девочке теперь уже было его убежищем. «Поглядите на нее! Вот даже на такую, какая она есть сейчас! Сейчас она просто-напросто напугана! А все же...» Он исполнил свое желание, протянул руку и коснулся ее тугих блестящих волос, девчачьего посреди пробора, и услышал под пальцами дрогнувшую, как у зверька, кожу. Он отдернул руку, смутясь, опомнившись. «И все же...» «Так-так, да-да», — Александр Иванович с величайшим наслаждением внимал словам Леонида. И смотрел, смотрел на сжавшуюся девушку, как смотрят на картину, толкуемую знатоком. «Удача, удача, я так думаю. А знаете, ведь это Клары Иосифовны находка. Надо же, доброе, доброе предзнаменование. Подумайте-ка, только я дал согласие ставить этот разнесчастный сценарий, только успел зайти в свой кабинет, как звонит Клара Иосифовна. Ну, ты, конечно, согласился, конечно, полниц перед этой сильной личностью. Угадала, отвечаю, согласился. Приезжай, я вас познакомлю. Именно так, сильная личность. Хорошо, еду. И не одна, а с Зульфией. Представляете, еще ничегошеньки не было решено, а она уже нашла для меня эту вот мою Зульфию». Старик по праву, данному ему возрастом, наклонился и чмокнул девушку в щеку. Помедлил и еще раз чмокнул. «Ну, ступай, Марьям!» Клара Иосифовна, призывая мужа к порядку, сухо хлопнула в ладони, словно выстрелила из дамского пистолетика. «Дело сделано. Мой супруг даже переусердствовал в своем восхищении. Ступай, ступай, теперь все зависит от тебя. От этого обнаруженного в тебе вдруг...» Она обернулась к Леониду. «А вы это угадливо сказали, Леонид Викторович. Понять, что Марьям вовсе не бревнышко, каким она стояла, да и стоит сейчас перед вами. Для этого немалая нужна зоркость. Поздравляю вас!» «Ну, он чудо, чудо!» — пробасил Александр Иванович, и снова по праву старика, а теперь уже и режиссера, чьи права безграничны, чмокнул в щеку застывшую Марьям. «Ступай же, тебе говорят!» — прикрикнула на нее Клара Иосифовна. Назревала сцена ревности, надо было выручать девчонку. «Пойдемте, я провожу вас», — Леонид взял ее за руку. «Проснитесь же!» Она взглянула на него. «Господи, благослови, какие у нее были глаза!» И никакого испуга в них,